Глава 23. Воин Афанасьевич не сдох. Его жизнь продолжалась, более того, продолжалась весьма неплохо. Но до этого нужно было пережить столько боли и страха. Казалось, уж лучше голову в петлю. Он не знал, что так плохо переносит боль. До сих пор самое худшее, что с ним приключилось, отравился в детстве пирогом с тухлятиной, да потом еще, года два спустя, зимой привязалась горячка, месяца два из постели не выпускала. Он был послушным отроком, единственным у батюшки с матушкой. О том, что были братцы и сестрицы, да померли в младенчестве, он знал от мамки Михайловны, но не понимал смысла слов, так что и не горевал. Потом смысл пришел, а горевать уже не стоило. Жан-Луи де Водемон нанялся с помощниками в богатый дом, завел знакомства в других домах, его приглашали приготовить праздничную трапезу, и 4 месяца спустя должен был наступить решительный день. До того дни были почти одинаковые. Воин Афанасьевич и Васька исполняли свои кухонные обязанности. Жан-Луи де Водемон хвалил их все чаще. Им было почти безразлично, как получится, что вот вчера они драили кастрюли, а завтра уже умчаться в Париж. Хитрый повар обещал и сдержит слово, иначе... Иначе они ведь могут и донести на него. Так хотелось в прекрасный Париж, что проказы повара уже не имели особого значения. В конце концов, он обещал деньги и путешествия, он сдержит слово. А что он скажет попу на исповеди, никого не касается. Главное — не думать лишнего и ждать Парижа. Дождался же воин Афанасьевич побоев и тюрьмы. Когда Жан-Луи де Водемон велел, чтобы они с Васькой потихоньку собрали имущество, прихватили пожитки повара и ночью вышли из дома, там в пожитках уже были спрятаны украденные у хозяев вещи, а сам Жан-Луи де Водемон был в другом доме, где праздновали крестины, и полагал там хорошо поживиться. И вот когда они трое встретились на перекрестке и стали грузить узлы в дорожную карету, их и взяли. В тюрьму побитый окровавленный воин Афанасьевич попал кувырком, скатился с высоких ступеней каменной лестницы, ведущей в большую сырую комнату. Пока летел, так ударился боком, что дыхание перехватило. Да еще сверху на него свалился Васька. В темноте заржали. Обитатели мрачного помещения очень веселились, глядя, как прибыли новые страдальцы. Воин Афанасьевич кое-как встал на колени, схватился рукой за бок и понял, что дело неладно. Он с трудом мог пошевелиться. Жан-Луи де Водемон ощупал его, вынудив стонать и даже кричать, сказал: «Сломано ребро, а может два, а может все три». Узнав, по какой причине угодил в застенок повар с поварятами, сожители стали стращать пытками и виселицей. «Даже если ты отдал им все, что собрал, не поверят, будут еще требовать, так что лучше перетерпеть», — советовали они. Повар ругался, даже заплакал, потом накричал на воина Афанасьевича и Ваську: «Если они хоть слово скажут про Утрехт, то он никакого палача не потребуется, он их сам удавит». К некоторому удивлению сожителей, именно этих воров не трогали, просто позволили им прожить в подвальном помещении с узенькими, руки не просунуть окошками, чуть не 2 недели. Это были такие 2 недели, что в аду на сковородке поди слаще. Спать приходилось на ледяном полу, кормили похлебкой, от которой с души воротило. И мало того, что сильно болел бок, успокаиваясь только, когда воин Афанасьевич сворачивался особым образом, так еще и 2 раза случились драки с сожителями, и дрались-то Васька и Жан-Луи де Водемон, а стражники, ворвавшись, надавали тычков и оплеух всем. И еще стояла страшная вонь от ведра для естественных надобностей, и не было житья от насекомых. Воин Афанасьевич впал в смутное состояние. Он умирал, а смерть все никак не приходила. Он молился, но безмолвные молитвы были противоречивы. То он просил поскорее прибрать себя, чтобы кончилась эта мука, то просил освобождения из узилища. Васька же, испуганный его молчанием, пытался как-то облегчить его жизнь, внушал воину Афанасьевичу, что они двое ни в чем не виноваты, виноват чертов повар, скоро-то откроется, их, поругав немного, выпустят на волю. Ясно было, что это всего лишь утешительное вранье. Да и кто бы ждал от бестолкового Васьки разумных рассуждений? Спал воин Афанасьевич, разумеется, скверно. Но вот однажды ему удалось заснуть, невзирая на шум, вонь и боль в боку. Но лучше бы этого не было. Во сне он увидел отца. Постаревший и поседевший Афанасий Лаврентьевич глядел на него с укором, но при этом с удивительной нежностью и протягивал к нему руки. Что-то батюшка говорил, что во сне воин Афанасьевич понимал и отвечал, но наяву забыл, до единого слова, только застряли в памяти руки. И во сне он упрекал отца, объяснял отцу, что поступил очень правильно, а наяву тех разумных доводов уже не помнил и очень о них жалел. Этот сон не давал покоя все утро, и вдруг воина Афанасьевича осенило. Он понял, что отец умер и приходил проститься. На несколько мгновений стало страшно. Где, как, от чего помер? Батюшкины годы были уже таковы, что смерть не казалась чем-то невообразимо далеким. 58 — очень много, но ведь есть люди, что и до 90 доживают. Умереть же он мог от того, что оказался в невыносимых условиях. Поди знай, чем покарал его государь после побега единственного сына. Воин Афанасьевич повздыхал, погоревал и очень скоро успокоился. С того света батюшку не вернешь, и на том свете ему, возможно, лучше, чем на этом. Матушка, судя по тому, что во снах не являлась, была жива. Дверь узилища отвратительно заскрипела. Воин Афанасьевич проснулся и обернулся. Наверху стоял стражник. «Эй вы, поварята, живо поднимайтесь. А ты, главный повар, чего вытращился? Не за тобой пришли. Твоя вестница еще не готова». Сожители захохотали. Васька помог воину Афанасьевичу встать так, чтобы не тормошить больной бок. Помог и втащиться по лестнице. Наверху они вдохнули свежий воздух и малость ошалели. Была ночь. В здании суда пусто, тихо и гулко, который час неведомо. Воина Афанасьевича забрал пожилой, благообразный господин в черном, с узким белым воротничком, а Ваську стражник повел по коридору, ничего не объясняя. В комнате, куда привели воина Афанасьевича, ждали его таз, кувшин с теплой водой, мыло и полотенце. «Умойтесь», — приказал господин в черном, и сам полил ему из кувшина на руки. Потом воина Афанасьевича усадили за стол и предложили кусок серого хлеба с дешевым ирландским маслом и кружку пива. После тюремной кормежки это было как пир. «Теперь, когда вы сыты, с вами уже можно разговаривать», — сказал господин в черном и вышел. Ему на смену явился другой господин, одетый роскошно, на голландский лад, в черный бархат. Он сел напротив воина Афанасьевича и стал на него смотреть с полуулыбкой на розовых губах. «Ну, наконец-то мы вас нашли, сударь», — сказал он по-голландски, помолчав. «И нашли вовремя. Вы ведь догадываетесь, какая судьба вас ожидала?» Воин Афанасьевич кивнул. «Я привез с собой лекаря. Если мы договоримся, он сейчас же посмотрит вас и наложит вам повязку с целебной мазью, чтобы убрать боль». «Благодарю. Сейчас вам придется сделать выбор. Выбор простой. Или вы принимаете разумное решение, или возвращаетесь вниз и ждете скверного решения своей судьбы. Ничего хорошего, уверяю вас. Впрочем, выбор за вами. Я предлагаю совершить благое дело, то самое, которое предлагал вам в Кракове отец Цеховский. Вы ведь поняли, о чем речь?» «Да». «Если бы вы не сбежали, то уже давно жили бы в хорошем доме, пользовались всеми благами, какие могут дать деньги, окружили себя умными и тонкими собеседниками. Ваши родственники не позаботились найти вам невесту, но теперь вы могли бы выбрать первую красавицу, более того, умницу, с которой можно говорить о книгах и о картинах, а не кричать ей: «Жена, отчего суп пересолен?» Воин Афанасьевич повесил голову. «Ваше государство, отказавшись от нелепых предрассудков, добилось бы полного истинного процветания. Молодые люди получали бы отличное образование, ездили в Европу. Ваш государь получил бы советников, имеющих большой опыт и знающих, что такое европейские порядки. Политика вашего государства переменилась бы полностью. Никаких нелепых союзов и сомнительных союзников, с которыми даже непонятно, что делать дальше. Одни разумные союзы, приносящие только пользу. Воин Афанасьевич понял намек. Этот господин считал, что не стоило государю Алексею Михайловичу вмешиваться в сложные отношения между польским королем и казаками, не стоило посылать помощь казакам лишь потому, что они тоже православные. «Если вы вернетесь в Россию, вас ждет несколько месяцев испытания. Скорее всего, вас поместят в монастырь. Но ваш государь отходчив и любознателен, к тому же любит вашего батюшку. Он скоро потребует вас к себе, чтобы задавать вопросы. И с этого начнется ваше процветание, господин Ордин-Нащекин. Вы расскажете своему государю, как воспитывают юношество в Европе. Но я сам этого не знаю. Узнаете? Ваше образование пока, как бы выразиться, лучшее, какое вам могли дать в России. Если вы сделаете верный выбор, сможете его продолжить во Франции, в Париже. Затем вас сопровождает молодой человек, который, может быть, в Москве считался бы неглупым, но в Европе он никому не нужный неуч без денег и без ремесла. Вы получите образованных спутников, с которыми побываете при дворах европейских государей, побываете в Италии, увидите Рим, но это если вы сделаете верный выбор. Воин Афанасьевич посмотрел на собеседника затравленными глазами. «Бес-искуситель», — подумал он. «Вы, наконец, познакомитесь с умными женщинами. Да-да, это лишь у вас, в Москве, женщина считается животным, годным лишь для приготовления еды и рождения детей. В Кракове вы видите только красавец, а в Париже увидите умниц. Вы познакомитесь с женщиной, которая пишет романы, с мадемуазель де Скюдери. Вы увидите женщин, которые превосходно знают музыку, играют на клавесине, женщин-актрис. Таких в вашем государстве пока нет, но благодаря вам появятся». Воин Афанасьевич доел хлеб и допил пиво. Этого было мало, он хотел еще. В дверь постучали. Собеседник предложил войти. Вошел пожилой человек с сундучком вроде матросского, в крышку которого было вделано кольцо. Поставил сундучок на подоконник, молча открыл и стал доставать банки и смотанные в клубки полосы холста. Запахло странным. Таких ароматов воин Афанасьевич еще не знал. Он догадался. Вот мази, которые утоляют боль. «Вернетесь, ваш почтенный батюшка сможет позаботиться о вас», — продолжал собеседник. И вдруг до воина Афанасьевича дошло. Они же не знают, что батюшка скончался. Он им в вещих снах не являлся. Они рассчитывают на то, что он все еще в чести у государя. А без батюшки, воин Афанасьевич в России, кто? Некому защитить, некому замолвить слово. Пустое место он без разумного и толкового батюшки, государева любимца. Приедет в Россию с европейскими замашками, а дальше? Как раз с ними и угодит куда-нибудь в Пустозерск, и некому будет его оттуда вытаскивать. Вспомнились веселые лица молодых наглых стольников. Вот уж кому будет потеха. Вспомнилось удивительно кроткое лицо, явившееся во сне. Он же, Афанасий Лаврентьевич, никогда кроток не был, себя в обиду не давал. А где-то там, Господи, где? Ему нет нужды спорить и доказывать свою правоту. Там он может вздохнуть с облегчением, ведь вся суета кончилась, и послать сыну последний любовный привет. «Но все это будет, если вы сделаете верный выбор», — настойчиво повторял собеседник. Воин Афанасьевич посмотрел ему в глаза. Ответный взгляд был спокойный и внимательный, но холодный. Как и лицо собеседника, красивого 40-летнего мужчины с модными узкими усиками, с округлым подбородком и прямым носом, с гладенько выбритыми щеками. Русые волосы, густые и ухоженные, спереди были подстрижены и разделялись на прямой пробор, обрамляя лоб не завитками, а изящно уложенными прядями. Две почти догоревшие свечи в серебряном подсвечнике освещали это умное лицо снизу, убирая тяжелые складки щек, делая собеседника моложе. Нужно было что-то отвечать. Воин Афанасьевич медлил с ответом. Ему было страшно возвращаться туда, где больше нет отца. «Господин Лоренс, благодарю, ступайте», — сказал собеседник лекарю. Тот, не задавая вопросов, стал собирать свое имущество в сундучок и воин Афанасьевич понял — боль никуда не денется. Возвращаться в грязь и смрад, терпеть боль, есть прокисшую похлебку, маяться животом — он не желал. До отъезда в Россию было немало времени, ведь его обещали многому научить, хотели много ему показать. Значит, выбираться из вонючего подвала нужно любыми средствами, а дальше как Бог даст. «Я сделал верный выбор», — ответил воин Афанасьевич. «Вот и замечательно. Господин Лоренс, помогите этому господину раздеться. Не бойтесь, по пояс, чтобы наложить повязку с мазью. И остается еще один вопрос. Ваш спутник, как быть с ним?» Воин Афанасьевич понял, что речь о Ваське. «От него ни малейшей пользы не предвидится. Вы им очень дорожите. Мы можем оставить его при вас. Но он будет лишь отвлекать вас от занятий», — объяснил собеседник. И стало ясно, какого ответа ждут. Господин Лоренс замер с открытой баночкой в руке. Есть хотелось, чрезвычайно. «Нет, я им не дорожу», — сказал воин Афанасьевич. «И в самом деле, какой прок от дармоеда Васьки?» О дальнейшей судьбе дармоеда не было сказано ни слова. «Сейчас вам наложат повязку, и я увезу вас в дом, где вы сможете выспаться на порядочной постели», — пообещал собеседник. «Нам придется еще не раз встречаться. Можете называть меня отец Жозеф». О том, что здешние попы ходят порой в мирском платье, воин Афанасьевич уже знал, да и какого прихода этот поп тоже уже понял. «Вы что-то хотите сказать?» — спросил отец Жозеф. «Вас что-то беспокоит? Может быть, в ваших вещах осталось что-то ценное?» Ценное было. Послание царя Алексея Михайловича, впрочем, давно устаревшее, которое прочесть тут, в Маастрихте, может только один человек, орден Нащекин-младший. «Нет, не один». «Вы вспомнили нечто важное», — уверенно сказал отец Жозеф. «Говорите, не бойтесь. Если мы смогли вытащить вас из тюрьмы, то сумеем защитить от кого угодно. Ну, ну?» Терять было уже нечего. «Меня ищут наши, московиты». «Так, вы знаете, кто бы это мог быть? Вряд ли за вами послали людей, которые с вами не знакомы». «Я думаю, что знаю. Можете их описать?» С этим было хуже. Но воин Афанасьевич, мучаясь, спотыкаясь и путаясь, кое-как изобразил круглолицевого и плечистого Ивашку, чернобрового красавца Петруху и сухощавого, сухим лицом и пронзительными глазами, Арсения Петровича Шумилова. «Очень хорошо», — хмуро сказал отец Жозеф, «но с Божьей помощью мы их до вас не допустим». Воин Афанасьевич вздохнул с облегчением. Вот тут он отцу Жозефу поверил полностью. Его вывели из здания суда, помогли подняться в карету. Четверть часа езды, и воина Афанасьевича высадили во дворе трехэтажного дома, повели на самый верхний этаж. Господин Лоренс, ехавший с ним, устроил его на ночь в небольшой теплой комнате, приготовил целебные отвары. «Выпейте и ложитесь», — велел он. «Я грязный и насекомое», — признался воин Афанасьевич. «Ничего, вас завтра отмоют». Утром пришел лакей, сказал, что зовут его Мартен, что он обучен ходить за больными. В комнату внесли большую лохань, ведра с водой, и Мартен вымыл воина Афанасьевича, как младенца, сперва голову, потом все тело. Голову он смазал какой-то дрянью и укутал в полотенце. «Конечно, стоило бы вас состричь», — сказал он, — «но мне велели сохранить ваши волосы. У вас должны быть длинные волосы. Когда мы истребим эту заразу, я принесу масло, от которого ваши волосы будут прекрасно расти и блестеть». Потом он наложил на бок воина Афанасьевича повязку с мазью, действительно унимавшей боль, и осведомился, что господину угодно съесть на завтрак. Услышав пожелание горячего чего-нибудь и побольше, он сдернул с кровати постельное белье и унес. После завтрака пришел господин Лоренс, ощупал больное место, нахмурился, сказал, что придется провести в постели неделю, а лучше две, чтобы косточки срослись. Воин Афанасьевич не возражал. Ему принесли книги на французском языке. Велено сказать, в Париже теперь в большой моде математика, сообщил, ставя на стол стопку книг, Мартен. Знатные господа читают эти трактаты и спорят о них. Извольте ознакомиться. О математике у воина Афанасьевича было кое-какое понятие. Он даже мог доказать теорему Пифагора, но, взявшись за самую верхнюю книжку, а это оказался трактат Блеза Паскаля о конических сечениях, он ощутил себя полным болваном. Когда пришел отец Жозеф, Воин Афанасьевич признался ему в своей бестолковости. «Ничего, в Париже у вас будут отличные учителя», — пообещал тот. В Париж удалось приехать только в феврале. Там уже ждало жилище, хорошо обставленный дом возле церкви Сан-Саверин. «Отсюда вам будет удобно ходить на занятия в Клермонскую коллегию», — сказал отец Жозеф. «Там вы познакомитесь с молодыми людьми, из которых выберете себе спутников для возвращения в Россию. Все необразованные, прекрасные собеседники, знают науки и могут преподавать. Преподавание — очень важное ремесло, а наши студенты умеют расположить к себе воспитанников. Вот то, чего так недостает вашему государству. Сперва надо открыть хотя бы одну коллегию в Москве, потом в больших городах». Воин Афанасьевич думал, что дело ограничится занятиями. Оказалось, из него хотят быстро воспитать светского человека. «Мне все равно, умеете ли вы танцевать? Я не девица, которая влюбляется в лучшего танцора», — со смехом заявил отец Жозеф. «Но танцы сейчас в большой моде. Его Величество Людовик чуть ли не ежедневно берет уроки. Весь двор ему подражает. Танцы — лучший способ завести светские знакомства, которые вам очень пригодятся. Вы должны стать своим среди молодых аристократов. Они лет через 10 займут важные посты в правительствах своих стран. Сейчас при дворе входит в моду минуэт. Извольте учиться». Как у всякого человека, воспитанного в книжном мире, у воина Афанасьевича было темное понятие о красивых телодвижениях. Танцмейстер, господин Бокаш, за голову хватался при его попытках изящно округлить руки. И отродясь, воин Афанасьевич не задумывался, куда при ходьбе направлены носки его сапог. Оказалось, должны смотреть в разные стороны. Опять же, он думал, что нарочно маленькими шагами ходят лишь девки-плясицы в хороводах. «По меню! Вы понимаете? По меню!» — восклицал господин Бакаш и, подыгрывая себе на скрипке, сотый раз показывал правильные мелкие шажки. «Повторите. Носки, носки. Спина, шея. Руки, голова». Уследить за всеми частями тела было решительно невозможно. Оказалось, проклятое «по меню» еще не все. «Батман тандю жоте!» — кричал маленький и яростный господин Бакаш и тыкал смычком в ногу воина Афанасьевича. «Колено натянуто, не так высоко». «Ронд де жамп ан деор!» «О мой бог, что это такое?» «Колено, носочек, носочек, раз, два, три, раз, два, три». «Маленький прыжок, совсем маленький, спина, спина». «О, это не руки, это две коряги, которые принесли из леса». «Пальчики, пальчики». «Сначала идет локоть, за ним кисть». «Нет, клянусь, я сойду с ума». Взмокший воин Афанасьевич к концу урока начинал путать право и лево, руки и ноги. После этой муки мученической занятия в коллегии казались отдыхом. Хотя полный курс был рассчитан на 5 лет, воин Афанасьевич уже кое-что знал, с латынью затруднений не возникало, а вот начало древнегреческого сперва давались с трудом, эклогии и эпиграммы римских поэтов он читал и переводил сносно, сперва используя русский язык в качестве посредника, потом сразу с латыни на французский. Вот разве что чувство ритма он не имел вовсе, это и в танцевальных уроках сильно мешало, и в возне с гекзаметрами и пентаметрами, тем более, нашли для него и учителя польского языка. Риторика была необходима, тут пришлось заниматься очень старательно. Для чего нужны математика и физика? Воин Афанасьевич плохо понимал, а вот география ему понравилась, и он охотно путешествовал по картам, вычисляя расстояния и узнавая многое о городах и странах. Отец Жозеф, узнав, очень хвалил, и подарил 2 глобуса одинаковой величины — земли и звездного неба. Воин Афанасьевич впервые в жизни увидел глобус и дивился очертаниям обоих Америк. Жизнь в латинском квартале ему нравилась. Отец Жозеф договорился с 2 студентами коллегии, чтобы они всюду сопровождали воина Афанасьевича, и вели с ним ученые беседы даже в кабачках, где отдыхала молодежь из Сорбонны. «Такая же Сорбонна будет и в Москве», — обещал отец Жозеф. «Будет, благодаря вам. Главное — правильно воспитать молодых людей, чтобы они не держались за все старинное, а умели признать превосходство иных стран, когда это требуется. Для этого нужно много знать и много путешествовать». Наконец он решил, что пора вывозить воспитанника в свет. Воину Афанасьевичу сшили дорогую одежду, купили отличные туфли и чулки, но сам он одеться не мог, его в четыре руки одевали. Две рубахи, нижняя узкая и верхняя просторная, с широченными рукавами и нашитыми атласными лентами, а сама из батиста, поверх рубах, брасьер морковного цвета, с рукавчиками, не доходящими до локтя, и с пучками лиловых лент на плечах. Затем, поверх исподнего, обычные штаны почти по колено, а от колена — подвязки с пышными кружевами и верхние штаны, тоже морковного цвета, со странными разрезами, отделанные позументом и тесьмой. При этом событии присутствовал господин Бакаш и указывал, как именно напустить складки рубахи на живот. Потом воину Афанасьевичу дали в левую руку трость и позвали отца Жозефа. Тот обошел вокруг стоящего столбом, растопырив руки воспитанника, и распорядился именно так одевать его для каждого урока танцев. Заодно он и разносит узкие тупоносые башмаки, украшенные большими, плоскими и жесткими бантами. Начать отец Жозеф решил с театра. Там можно показать себя во всей красе, всему аристократическому Парижу, не пускаясь при этом в хитросплетенные беседы. Для посещения театра Пале-Рояль он нашел воину Афанасьевичу спутников, пожилую пару, которая из-за денежных затруднений была вынуждена покинуть Париж и жить в провинции. Для господина и госпожи де Трайль, муж числил свое происхождение чуть ли не от Людовика Святого, жена — от Франциска I, сняли квартиру и тоже купили приличную одежду. Эта чета гордилась тем, что знала весь Париж, и получила задание знакомить понемногу воина Афанасьевича с пожилыми дамами и господами, которые будут к нему снисходительны. Дамы же, сообразив, что вот богатый жених из провинции, сами, без особых просьб, начнут ему подсовывать внучек, племянниц и даже вдовых дочек. Пересмотрев все комедии Мольера и все потешные итальянские комедии в Пале-Рояль, воин Афанасьевич сперва пришел к мысли, что неплохо бы такое и в Москве завести, а потом вспомнил, что лучше бы ему в Москве не показываться. Не просто так вспомнил. После дней, наполненных лекциями, занятиями, приятными беседами, наступали ночи. И вот тогда ему являлся батюшка со смиренной и кроткой улыбкой, простирающий окровавленные руки Васька, трое московитов, Шумилов, Ивашка и Петруха, со скорбными и суровыми лицами. Из чего он сделал вывод? Этих людей более нет на свете. Кыш, кыш, туда вам и дорога, — говорил он во сне, но это не спасало. Закрестить призраки, чтобы сгинули, тоже не удавалось. И если бы не ночные страсти и не обещанное возвращение в Москву, жизнь воина Афанасьевича была бы совсем прекрасной.